Защита крепости Баязет. Летом 1876 года Сербия и Черногория объявили войну турецкому султану. Турки ответили репрессиями. Только в Болгарии они вырезали около 30 тысяч человек. Помочь выстоять славянам могла сочувствовавшая их борьбе Россия, но вооруженные силы страны были плохо подготовлены к масштабной войне. И все же Россия начала боевые действия против Турции, которые велись и на Кавказе. Эреванский отряд в 12 тысяч солдат во главе с генерал-лейтенантом российской армии Арзасом Тергукасовым в апреле 1877 года захватил турецкую крепость Баязет и перекрыл проход турок на территорию Эреванской губернии России. Российский гарнизон в 1650 человек проявил чудеса мужества, сдерживая более 20 дней наступления 30-тысячной турецкой армии. Цитадель Баязет, возведенная султаном Баязитом на месте древнего армянского города Пакаван, это небольшая крепость-замок с мечетью и минаретом, расположенная в пустынной и гористой местности на северо-востоке Турции. Ее жители, армяне и курды, около 700 человек, опасаясь нашествия турок, покинули эти места. При наличии продуктов, воды и боеприпасов крепость могла обороняться в течение нескольких месяцев. Оставив русский гарнизон в крепости, регулярная армия Тергукасова ушла на запад. Офицеры и солдаты с двумя орудиями и командиром-подполковником Ковалевским должны были вести наблюдение за местностью при появлении противника, немедленно сообщить об этом по телеграфу русскому командованию. С апреля по май никаких проблем в службе гарнизона не возникало. С небольшими конными отрядами офицеры совершали вылазки, определяли местонахождение турецких войск. Гарнизон вскоре получил подкрепление. К нему подошла сотня Уланского полка. В конце мая пришло сообщение о скоплении турок, 30 тысяч и 12 орудий, которыми командовал Измаил Паша и Казим Магомед. Они направлялись в сторону крепости Баязет. Положение становилось угрожающим. 5 июня на помощь гарнизону были отправлены 3 сотни эреванского конного отряда во главе с полковником Исмаил ханом Нахичеванским. Узнав об этом, комендант крепости подполковник Пацевич решил совершить вылазку. Вместе с командиром Ковалевским и 2 ротами пехоты он выступил за пределы крепости. Защитники крепости попали под ураганный обстрел. Бой был жестокий. Подполковник Ковалевский был смертельно ранен. Вернувшиеся с поредевшими ротами Пацевич и Исмаил хан с остатками своего отряда едва успели закрыть ворота крепости. По дороге к ней остались несколько десятков убитых. Началась осада. В крепости был запас боеприпасов, но продовольствие всего на 3 дня. Пришлось экономить на всем, и прежде всего на воде. 1300 человек должны были сдерживать натиск хорошо вооруженных турок и ждать подкрепления. Каждый день со стен крепости звучали выстрелы, гарнизон отбивал атаки наступавших турок. Каждый день атаки и потери. Все ждали подкрепления, но никто не знал, когда оно подойдет и подойдет ли вообще. Как ни старались экономить на продуктах, они быстро кончились. Жара, жажда и голод привели к тому, что стали резать лошадей. Атаки турок не прекращались, а офицеры как могли поддерживали солдат, поднимали их боевое настроение. Но силы осажденных таяли. После мощной атаки турок подполковник Пацевич хотел сдать крепость, выбросил белый флаг, но его убили. Гарнизон крепости не сдавался. Командование взял в свои руки Исмаил хан Нахичеванский. Он по-новому организовал оборону Баязета. Почти без воды без провианта продолжал ее удерживать до 28 июня, до подхода основных сил русской армии. Наконец, Тергукасов подошел к крепости. Артиллерийским и ружейным огнем турки были отброшены. Воинство Измаил-паши бежало. Крепость Баязет и остатки гарнизона были свободны. 23-дневная тяжелейшая оборона цитадели смешала планы наступавших турок. Гарнизон русских солдат не допустил прохода мощнейшей вражеской армии в Ереванскую губернию. С честью выполнил свой воинский долг.